Так, так, но зачем вам их знать? Разве не проще принять факт моего участия за данность, за проявление моей симпатии лично к вам, к вашему молодому государству? И все же, для полной гарантии успеха своего предприятия, для уверенности в полной тайне всех ваших действий, я и мой государь должны иметь абсолютно неоспоримые аргументы. В голосе Саввы послышался металл. Ну, полноте, господин коммивояжер, не горячитесь, я вас понимаю, но и вы поймите меня. Меня, так же как и вас, могут побуждать некоторые обязательства, объяснять которые вам я не вправе. Могу сказать вам только, что за мной стоят силы, вам неведомые, но очень серьезные. В данный момент их интересы полностью на стороне вашей державы. Поверьте мне, они искренне заинтересованы в успехе реформ вашего энергичного монарха. Присутствие сильного и просвещенного российского государства на европейской арене является элементом, стабилизирующим всю европейскую жизнь и способную прекратить братоубийственные всеевропейские войны. Постоянный передел границы не позволит ни одному из европейских монархов доминировать в Европе. Эти силы я и представляю, поэтому-то и оказываю вашему государю такую незначительную услугу. Должен прямо сказать, что этот старый интриган Роль вызывал и у наших друзей непреодолимую отрыжку своим предательством общих интересов и личным корыстолюбием. Поэтому он и мой враг так же, как и ваш. Вы удовлетворены? Почти, господин адвокат. Я кое-что слышал о ваших друзьях. Среди ваших соратников в нашей стране у меня немало друзей, коих я безмерно уважаю, за ум, просвещенность и беззаветное служение делу всеобщего прогресса и просвещения. А, кстати, где младший сын господина барона? Что-то я его не видел ни разу. Видите ли, ныне он поступил на военную службу, в колониальные войска, и прибывает нынче на пути в Южную Индию, надеюсь, что его ждет там успешная карьера. Поговорили еще о торговле, о ценах на драгоценные камни, немного посплетничали о женщинах. Адвокат был холост, его супруга скончалась от чахотки несколько лет тому, и не старый еще Вильгельм был не чужд земным радостям. Стемнело. Обсудили также перспективы освоения новых и старых колоний, о растущих городах нового света, осудили работорговлю и рабский труд. Оба пришли к мнению, что работорговля является тормозом в развитии прогресса, атавизмом в нашем цивилизованном времени. Беседа получилась приятной и для обоих очень полезной. Савве пора было уходить, и перед уходом выпили еще по бокалу и тепло расстались. В гостинице его встретил Алеха. На лице нетерпеливый вопрос. Ну чё он сказал? Как объяснился-то? Уж не шпион ли он какой-нибудь? Нет, Алексей Кириллович, не шпион. Могу сказать только, что нашему другу Петру Андреевичу он соратник. Ну раз самому Петру Андреевичу. Ох, не верю я им, право слово, что-то тут не так, а может, уберем и его тоже. Письма у нас заверенные есть, зачем он нам еще нужен? Уберем и концы в воду. Нет, Алеха, шпион из тебя, никудышный. Таких людей, как этот адвокат, надо любить, защищать и оказывать им всякую поддержку, они полезнее любой армии будут. Один такой друг стоит больше, чем все победы над противником на поля боя. Учить тебя и учить еще. Ну, ладно, ты, Савва, у нас умник, образованный, тебе виднее, тебе и государь верит и благоволит. Но я бы все ж таки поостерегся. Уж больно подозрительно, как это он сразу так согласился. Ладно, ладно, умник, давай отдыхать. Завтра, с рассветом в путь. Глава 4. В поисках самозванца. Вид Алжира, Аль-Джазиры, с моря поражает, прежде всего, своей унылой монотонностью цветовой гаммы. В отличие от Неаполя, наполненного цветами лесов и гор, сине-зеленого моря, голубой дымкой Везувия, алжирское побережье окрашено в однообразные грязно-желтые тона. Немного разнообразит пейзаж белеющие на этом грязном фоне бесформенные дома, да грязновато-желтые свечи минаретов, чахлая зелень оливковых рощиц, да розовеющие вдалеке, сквозь песчаную дымку, очертания Атласских гор. Когда-то плодороднейшая провинция Римской империи, со временем превратилась в полупустынную затрапезную провинцию Оттаманской империи. Отчасти это произошло из-за постоянных войн и, как следствие, разрушений древних ирригационных систем, а также и бесконтрольной и варварской вырубки окрестных горных лесов. Отчасти, из-за фатального изменения климата и неуклонного наступления африканских пустынь на прибрежную полосу. С древнейших времен Алжир, как и вообще Северная Африка, наряду с Киликией, являлась пиратской столицей древнего мира. Помпею потребовалось 10 лет и мобилизации всего флота Рима, чтобы подорвать частично могущество некоронованных царей Средиземного моря. Халифат, альморавиды, а позднее и турки, и испанцы пытались оградить свои порты, свою торговлю, от этого наказания Господнего, называемого морским пиратством, особенно от алжирских пиратов. Временами им это удавалось, но уже через несколько десятилетий могущество морской вольницы возрождалось, как феникс из пепла. В описываемое нами время средиземноморское пиратство переживало определенный упадок, в силу изменений на мировых торговых путях и перемещения центра мировой морской торговли к побережью Нового Света. Однако война за испанское наследство реанимировала разбойный промысел, так как воюющие страны активно использовали наемных пиратов для подрыва морских коммуникаций своих противников и нанесения им максимального урона на море. И, хотя золотые времена одноглазого Хайраддина Барбароссы II и Али Страшного были уже позади, да и британский контроль над морями был не чета испанскому, а тем более турецкому, борьба с морским разбоем в Средиземном была еще далеко не окончена. Основным товаром для этих исчадий ада были рабы и заложники. В зинданах Алжира томились до 30 тысяч христиан, ожидавших своей участи, быть проданными в метрополию, в Стамбул, или освобожденными за немалый выкуп. Некоторые из пленников оставались на положении рабов до самой смерти, служа домашними рабами, или пополняя гаремы местных вельмож и атаманов разбойничьих ватаг. Некоторые же продавались во внутренние районы пустыни в кочевые хозяйства берберских скотоводов. Эти уже не могли рассчитывать ни на какое освобождение. Жизнь их заканчивалась в страшных мучениях от жары и жажды или от варварских издевательств кочевых рабовладельцев. Хотя формально Алжир и является территорией Отаманской империи, зависимость его от метрополии совершенно номинальная, и всеми делами в городе заправляет эмир или дей, выбираемый советом главарей сроком на каждые 5 лет. В городе имеется 2 невольничьих рынка, где идет бойкая торговля человеческим товаром, и бесчисленное множество злачных притонов, которые обслуживают морскую братью. Там вовсю льется запрещенное исламом вино, женщины, бывшие европейские аристократки, обслуживают пьяную и обкуренную матросню, зеленый дым гашиша клубится с утра и до утра, драки, убийства, насилие и воровство являются естественным образом жизни в этой столице греха и средиземноморского разбоя. Под черным флагом с золотым полумесяцем быстроходная пиратская шебека с богатой добычей на борт входит в порт. В трюме, вместе с 2 десятками других невольников, закованные в железо, сидят Савва и Алексей вместе с Давыдом. Из Неаполя решили они плыть сначала на Мальту, торговать госпитальером русскую пеньку и соболье меха. Ветер был попутный, так что до Мессины доплыли за 2 дня, однако на рассвете ветер стих до полного штиля, и торговый парусник стал в виду Сицилии. Через час на горизонте появилась турецкая шебека, которая на веслах быстро приближалась к кораблю. Флек из-за полного штиля не смог совершить нужного маневра и стать бортом к приближающимся разбойникам, поэтому все его 10 пушек оказались бесполезными. А пираты, наоборот, развернулись и осуществили залп из всех орудий правого борта. На палубе загорелись деревянные постройки, ниже ватерлинии образовалась пробоина. Судно накренилось на левый борт, угроза гибели нависла над пассажирами и командой. Капитан выбросил белый флаг, и все судно сдалось на милость барбарейцев. Абордажная команда шебеки на нескольких шлюпках подплыла к судну, взобралась на борт, и судьба корабля была предрешена. На корме завязался бой, это Алеха вступил в схватку с пиратами. Некоторое время ему удавалось держаться, 5 трупов лежало на палубе, а Алеха продолжал яростно вращать клинок, не подпуская супостатов к себе, но когда на него накинули сеть, он понял, что сопротивление бессмысленно и прекратил бой. Без малейшего сопротивления со стороны команды пираты перегрузили грузы в трюмы своего корабля, часть команды была тут же порублена и постреляна, капитан, несколько старших офицеров, а также Савва, Алеха и Давыд были закованы в железо и переведены в трюм, где их и посадили на свободные места для гребцов. В течение часа все было кончено. Искореженный красавец, корабль быстро пошел ко дну, а наши путешественники оказались в рабстве у пиратов. Шебека, подгоняемая криками и ругательствами надсмотрщиков, перемежающимися щелканьем бичей, резво побежала на юго-запад в сторону Алжира. Пиратская шебека, под названием «Стрела Аллаха», миновала Форт-Пиньон и вошла в гавань Алжира. На причале толпятся десятки разношерстно одетых моряков, работорговцев, зазывал. Все ожидают прибыльной распродажи награбленного и рабов, а также зазывают моряков в увеселительные заведения. Среди встречающих попадаются и янычары, как бы сосланные за какие-либо прегрешения для прохождения службы в эту дикую и отдаленную провинцию империи, и которые должны осуществлять порядок и власть порты над пиратской республикой, а на самом деле органически влившихся в это разбойное море и принимающих самое активное участие в грабежах и личном обогащении. Среди толпы выделяется высоченная и мощная фигура рыжеусого янычарского аги, Селима. Мощными толчками и пинками пробивается он к мостику. За ним следует десяток янычар, одетых в синие камзолы, в черных бараньих шапках, с саблями наголо, яростными криками и пинками раздвигая разношерстную толпу. Толпа нехотя расступилась перед ними. Наконец они заняли первые ряды перед причалом, обеспечив, таким образом, себе преимущество первой покупки. Шибека причалила, на причал сбросили деревянный трап, и из трюма начали выводить пленников. Выглядели они достаточно свежо, не успели еще приобрести рабского вида, но цепи и колодки на руках и ногах все равно сделали свое дело. Это уже были не свободные люди, какими они были всего два дня назад, а обреченные и уже осознавшие свою дальнейшую судьбу, судьбу невольников. Каждый уже обдумывал варианты своей дальнейшей жизни, уповая на милость Божью и выкуп от своих государей. Унылой толпой уступили пленники на причал. Капитан, старшие офицеры и следом за ними пассажиры, Савва, Алеха и Давыд. Пленники под ударами хлыста обреченно сели на голые камни, и капитан стрелы Аллаха с важным видом встал впереди, как бы приглашая покупателей начинать торги. Дело заключалось в том, что по закону, введенному еще Барбароссой II, пираты не могли забирать рабов себе, всех своих пленников они должны были продать в первый же день прибытия корабля в порт, а десятину от прибыли должны отдавать в общую казну. Непроданные до рассвета пленники становились собственностью Дея. Поэтому весь свой заработок за смертельно рискованный и нелегкий разбойничий труд, пираты должны были получить сейчас же. Первым подошел рыжеусый Селим и его охрана. Он, молча, прошел немногочисленный ряд пленников, остановился возле одноногого старика, зевнул, прикрывая рот рукой, повернулся к капитану и спросил: «Сколько же ты просишь за всю эту троицу?» «Два старика и один калека. За этого усатого, 1000 лир, он, видать, какой-то знатный вельможа, из благородных, можно выкуп большой за него попросить. Этот, что помоложе, здоровый, как медведь, на палубе наших 5 положил, пока сеть не накинули, за него 700 прошу, а одноногий, кому он нужен, за него 100, эфенди. Я плачу 1500 за всех троих, договорились. Нет, 5 моряков, 5 отважных рыцарей Аллаха, лежат на дне морском, а кто будет их семьи кормить, это ты не считаешь. А вельможа, то у тебя, какой-то неважный, усы обвислые какие-то, потлатый, седой, никто за него выкупа и не даст. Но сзади уже напирала толпа, и, чтоб не упустить товар, Селим пошел на уступку. Ладно, 1600 даю. Сговорились на 1700. Селим развязал пояс, достал мешочек с деньгами, отсчитал 1700 лир, затем приказал двоим из своих людей отвезти покупку в свой дом. Его дом располагался на самом верху Козьбы, части города, выросшей на крутом холме и представляющей собой хаотично сросшиеся маленькие крепости, дома, таким образом, что вся Козьба являлась самой неприступной крепостью, неуязвимой, как для обстрела с моря, ввиду дальности расстояния от рейда, так и для морского десанта. Штурмовать дом за домом, взбираясь на 200-метровую высоту по узким, в ширину размаха рук, кривым улицам, с подземными и арочными переходами было бы занятием самоубийственным. Каждый дом имел выход к источнику воды, через хитроумную систему акведуков и хранилищ, построенных еще во времена Помпея, подвалы для содержания пленников и жилые помещения, с бойницами вместо окон, обращенными к морю. Эта часть города застраивалась еще с древних римских времен, поэтому вдруг, среди мрачных крепостей, без намека на зелень, открывается вдруг взору маленькие уютные площади, утопающие в зелени, с изящным фонтаном посередине, окруженные увеселительными домами и торговыми лавками. Потом опять унылые замки, образующие бессмысленный лабиринт из грубых, отполированных до блеска тысячами ног, ступенек узких проходов и арочных переходов. По этой, то дороге и двинулись наши пленники, медленно передвигая скованные цепью ноги и подгоняемые щелканьем бича надсмотрщиков. Селим медленно шел сзади, попыхивая маленькой турецкой трубкой, время от времени здороваясь с проходящими мимо обитателями этого чудного и страшного мира. Глава 5. Разбойничье гнездо. Пленники в сопровождении эскорта молча медленно взбирались на вершину холма, пробираясь по темным закоулкам города-крепости. Одноногий Давыд еле волочился, постепенно отставая. Надсмотрщик исступленно хлестал его по спине, камзол был изорван в клочья, сквозь разорванное сукно проступали кровавые полосы, сил почти не оставалось. Селим немного догнал эскорт и, обращаясь к ретивому помощнику, попросил его не усердствовать столь ретиво, дабы не попортить товар. Помощник слегка отстал. Селим поравнялся с Давыдом и внезапно тихо пробормотал по-русски: «Давыд, братуха, не оборачивайся и скажи своим друзьям, чтоб по-русски не говорили». Давыд вздрогнул, но не обернулся. Через несколько минут он прохрипел окровавленными губами по-немецки: «Ребята, кажется, мы спасены, по-русски ни слова». Савва и Алёха не оглянулись, но по походке было видно, что они поняли и зашагали чуть бодрее. Через часа два эскорт достиг вершины холма, и они вышли на одну из зеленых площадей, подошли к маленьким дубовым воротам, вырубленным прямо в каменной стене. Ворота открылись, пленники проследовали в небольшой дворик, заросший диким виноградом. В дальнем конце дворика находилась глубокая яма, закрытая тяжелой решеткой. Пленников подвели к яме и столкнули в нее. Они падали с двухметровой высоты, но упали на копну гнилого сена. Решетка задвинулась и все стихло. Зиндан был вырублен прямо в скальной породе, к низу расширялся, образуя довольно просторное подземное помещение. Когда глаза попривыкли к темноте, пленники обнаружили, что они здесь не одни. В яме сидело еще с десяток истощенных и истерзанных людей. Слышались стоны, завывания и тихие молитвы на немецком, голландском и французском языках. Наши пленники сидели молча, не желая обращать на себя излишнего внимания. Наконец Савва промолвил по-немецки: «Да, дела. Как же я его сразу-то не узнал, брата твоего, Давыд? Ведь он и не изменился почти. Но почему нам нельзя говорить по-русски? Ты как думаешь?» «А я думаю, что эти охранники, что нас гнали, есть русские, казаки донские, что из войска Некраса, кой с ним в Турцию от царя нашего батюшки бежали. Если прознают, что мы русские, да по цареву делу промышляем, смерти лютой нам не миновать». К ним подполз человек, истерзанный, в рванье, бывшим, по-видимому, когда-то военным камзолом, с седой всклокоченной бородой. В темноте глаза его горели смертельной тоской и голодом. Видно было, что он находится на той последней стадии истощения и физического страдания, за которой наступает полное безумие или смерть. «Друзья», — зашептал он по-французски, — «друзья мои, ради господа нашего всемилостивейшего, хоть кусочек хлеба, я умираю, друзья мои. Увы, друг мой, увы, мы и сами два дня без крошки во рту, так что в данный момент помочь вам, сударь мой, ничем не можем. Увы, друзья, вы, я вижу, русские, ради бога попросите за меня хозяина, у него вся охрана русские, хоть и турецкой одеты, но свирепы и жестокосердны, как сущие дьяволы. Барбарийцы по сравнению с ними просто ангелы. Господи, когда же это все кончится? Сударь, не теряйте мужества, помните, что сохраняя надежду и честь, вы, по крайней мере, сохраняете честь. Это вы еще не изведали всей чаши страданий, поэтому так легко рассуждаете. Сударь, мы бывали уже ранее в плену турецком, и их обхождение знаем, так что не впервой. Что-нибудь да подвернется, а нет, так значит на то и воля Божья, за грехи наши, нам же и воздастся», — встрял Алёха. «Господа, скажите, ради Бога, какой нынче год? В этом аду я потерял счет времени, дней и ночей. Голод и побои сделали из меня животное, не способное к человеческим мыслям и чувствам. Я уж не помню, кто я, откуда, только жрать и пить, да терпеть мучения, вот и все мои чувства. Нынче у нас октябрь месяц 1713 года, числа 26-го, или 28-го, тоже запамятовал. Господи, 10 лет, 10 лет страданий, как это все можно вытерпеть? Позвольте, сударь, а вы ведь не француз, не так ли? А кто же вы, как ваше имя? Вы правы, друзья, я голландский подданный. Мое имя Курт ван Бравур, Я был капитаном на торговом судне Ост-Индской компании. 10 лет назад, по поручению господина нашего, барона фон Крафта, я должен был переправить дочь его, забыл имя уже, молодая такая, умница, чистая девушка, куда же я должен был? А, вспомнил, кажется, на Яву, точно в Ост-Индию, кажется. На пути в Гибралтар нас настигли эти звери-барбарейцы. Так, сударь, постарайтесь вспомнить все, как можно более подробно. Быть может, сейчас решается ваша и наша судьба. От того, что вы вспомните, зависит и наша жизнь и свобода. Савва весь преобразился, усы его, прежде обвислые от физического страдания, встали почти горизонтально, глаза засверкали охотничьим блеском. Он уж было приготовился к дальнейшему рассказу, но внезапно загремела решетка, сверху упала веревочная лестница, и оттуда из мутного пятна света хриплый голос по-русски прошамкал: «Эй, вы, там, хромой, усатый и ты, кабан, давайте, лезьте наверх, хозяин хочет с вами погуторить». К лестнице тотчас метнулось несколько изможденных теней: «Пить, хлеба, пошли вон, скоты, уже я вас». Наши пленники, молча растолкав голодные тени, гремя цепями, полезли наверх, к свету и воздуху, из темноты и холодного смрада зиндана. Глава 6. Разбойничье гнездо. Через час, раскованные и помытые, они уже восседали во внутреннем садике, тенистом и увитом диким виноградом, возле чистого и прохладного фонтана. На ковре были разложены диковинные фрукты, лепешки белого пахучего хлеба, на большом медном блюде дымились аппетитные куски горячей козлятины, в венецианских бокалах поблескивало прохладное и терпкое испанское вино, в медном зеленом кувшине заманчиво булькала холодная тутовая водка. Селим сидел, вальяжно облокотившись на руку, подтягивал кальян, и зеленоватые клубы дыма поднимались ввысь. Сперва жадно набросившись на еду, Савва, Алеха и Давыд крепко выпили водки, запили вином и осоловевшие и пьяные от водки, еды и перенесенных страданий откинулись на ковер. «Ну, что, братуха?» — начал Семен. «Вот, значит, как встретиться, то довелось, я уж и не мыслил, что увижу снов тебя-то. Уж больно мы страшно с тобою расстались тогда. Да, братуха, вот жестя наша как складается, мир бескраен, а встречи нам не миновать. Вот уж судьба, так судьба. И в мыслях не держал, что свидимся. Нет, брешу, когда в плену был, в Измире, в 11-м году, думал, что судьба все-таки сведет, что а вдруг подаст знак Господь, да ты и объявишься. Но вишь, как сталось-то, не там, так здесь, а на краю земли свидеться пришлось. Да какой же это край земли, это самый центр, пуп земли и есть. Одно слово, море Средиземное. Тут и Гешпань рядом, и итальянцы, и мальтийцы, и французишки разные. Да и аглицкие корабли плавают. Это мы жили, братуха, на краю земли. Станица наша и есть самое захолустье. А я уж и за Гибралтар поплавал, и в Америке побывал, и в пустынь на верблюдах, к племенам диким ходил, до самых негритянских стран добирался. Горя-то повидал. Ой, что ты, чудес на свете, за 3 дни не рассказать. А вот сейчас тут осел, в вольном казачьем городе Алжире, Аль-Джазирья по-ихнему. Тут-то у нас свободная земля, как Дон-батюшка ранее был. Ну а вы-то, зачем тогда интого негритенка у султана умыкнули, в чем ваш антирис был, и по что строгостью Анчихрист вам грозился? Послушай, Семен, встрял в разговор Савва, то есть великая государева тайна, про то никому, кроме нас, знать не положено. А ежели кто прознает, то ждет нас смерть лютая от руки государя нашего. А ты, усатый, не больно-то перья распускай, я же еша не решил, как с вами поступить. Могет быть, и не избегли вы еще той самой смертушки лютой, кои так опасаетесь. Вы пока что есть мои рабы. А то, что Давыд, братуха мой, так то ничего не значит. Он, это одно, а ты с этим кабаном, прислужником Анчихристовым, совсем другое. Пока что в моей воле, вас казнить, али продать на галеры, али в пустыню каменную, поклажу таскать. А то возьму, оскоплю вас иродов, да и в гарем продам, будете за султановыми бабами говно выносить, да дырки их нюхать, а то и стражники вами не побрезгуют. А еще могу я вас на расправу казачкам моим отдать, у коих кровь местью горит за разорение Тихого Дона вашим Анчихристом и опричниками Евойными. Так, что молчи пока, ирод усатый. Савва замолчал, понимая, что каждое его слово может стоить им теперь жизни. Спасение оказалось не таким очевидным, как это виделось поначалу. Дело принимало скверный оборот. Воцарилось тягостное молчание. Прервал его Алеха. «Вот, Семен, ты нам сейчас смертью лютой грозишься, а ведь мы-то с тобой земляки, и веры одной, православной. И не грех тебе будет православные души загубить. Ладно, вот ты сначала послухай рассказ казака нашего, а потом и сам подумаешь о вере православной или басурманской». Семен хлопнул два раза в ладоши. Из гущи винограда появился янычар и молча склонился в почтительном поклоне. «Тимка, позови ко мне Серегу Рябова». «Слушаю, господин эфенди, атаман-батюшка». Явился Серега Рябой, тот самый, что спустил шкуру с Давыдиной спины во время подъема. Сел напротив Саввы, злобно разглядывал гостей. Желваки на Рябом обжженном лице его двигались, придавая выражению его облик гуттаперчевой куклы. «Серега, голубь мой, расскажи-ка господам, про царя ихнего, да про слуг Евойных верных, про милость государеву, как он казачество наше от извергов басурманских оберегал, да какими наградами наградил он, царь православный, подданных своих, воинов верных, казаков донских, кой кровью своей землю русскую защищали. Да че уж там гутарить, знамо дело, изверг он рода человеческого и есть, зверь лютый в человечьем обличае. Да нет уж, изволь, расскажи, расскажи про слезы христианские, про головушки буйные, что на землю нашу родимую поскатилися. Расскажи, расскажи, это им весьма любопытно должно быть. Ну, лады, знаться так, сам-то я из низовых буду, станица Раздорская, если слыхивали. Тебя-то, барин, Алеха, я еша по берючьему куту помню, как татар ты ловко и отчаянно рубал, землю нашу от басурманов защищал. Сам-то ты не из семи каракорли будешь, не Кирюхи ли Синельника сынок. Да, угадал, значит. Так вот, знаться, году в восьмом метрах, когда Кондрат Булавин со товарища за казаков наших заступился, да на Дону власть казачью схотел оборонить, пристал я к нему, да еша товарищев моих с десяток. И было сражение под Кагальницким городком, в коем низовые подлым налетом одолели батьку Кондрата, а дружина Евойная, Игнат Некрас атаман в плавне ушел. И было царево распоряжение, все верховые станицы подчистую изничтожить, а с низовых, кой за царя стояли, токма каждого десятого вместе с семьей его казнить. Дон наш батюшка окрасился в красный цвет от крови казачьей. Отродясь татари поганые столько зла не творили, более, чем князь Долгорукий. Я то сам к Некрасу утек, а семью мою, жену, да детушек малых в Дону утопили, да перед этим делом над женой моей целый взвод насилия учинил, а младшему, Романушке, два годочка всего было, головушку его махонькую об дерево разбили. Опустел ныне Тихий Дон, меньше одной трети казачьего роду осталось. Вот тогда и запылало сердце мое ненавистью к роду черноликому, да ко всей своре Евойной, шо народ свой, как траву косить, и душ губить немерено. Ну а как теперь, басурманскому султану служите, да супротив своего же воинства сражаетесь? Теперь они небось все в басурмане продались, жопами кверху молитесь, да креста всемилостиво не сотворяете. Перебил его Алеха. Да нет, господин царский сатрап, врешь ты, мы ныне вольные люди стали, при султане, на вроде как охрана земель его, а в войнах не участвуем, это уж изволь, здесь мы служим, чтоб порядок блюсти, чтобы подданные султана другу дружку не перерезали, да десятину в казну исправно платили. В каждом граде, где казаки наши службу несут, разрешили нам церкву ставить, да Иисусу нашему молитвы принесть. Вот так-то, вот хозяин наш, Семен, он веру ихнюю еша в детских годах принял, да и не очень блюдет ее, но мы на него за это не в обиде. Казак, он везде казак, а здесь, в граде сём, мы все живем, как вольные казаки, как братья, и христиане, и латинцы, и басурманы, и жиды. И никто нам не указ. Десятину отдай в казну и живи вольно. Сами свою вольницу и сделали. Пусть только сунутся к нам короли да цари всякие, быстро укоротим. А теперь, братуха, послухай меня, трохи, я тебе поведаю другую историю, коей сам участником был. В году 1700 была баталия под Нарвой градом, в коей свейский супостат одержал полную викторию, и чтоб сберечь жизни человеческие, приказал государь наш батюшка третьим полкам нашим, это так без малого 10 тысяч человеков будет, издаться в полон, без оружия со знаменами должны они были проследовать в тылы свейские. Так король свейский, видя безоружную рать нашу, приказал нас всех штыками переколоть. И все они головы свои сложили, токмо я да еша кой-кто из полка нашего и утек. А в том же годе 1708 метров, под Полтавою, кои защитником я был, крестьян полтавских, да горожан пленных убивал он и европейский просвещенный владыка лютой смертью, животы приказал вспарывать, на крестах зажигать, аки факелы живые, да перед защитниками города для устрашения показывать. А в это же время, когда судьба отечества решалась, Кондрат твой на Дону среди казачества смуту учинил, и не за волю он поднялся, а дружине своему Иуде, Мазепе помощь оказать хотел в деле его злодейском, а казаки, обманутые за ним пошли, так как же мог иначе государь поступить с бунтовщиками, которые весь народ наш под угрозой жизни поставили, так на то он и есть царь-батюшка, чтобы жизнями до смерти нашей располагать для жизни и расцветания державы нашей и блага народа нашего русского, хорошо излагает, подумал Савва. Он пока сидел в полной задумчивости, оценивая сложившуюся ситуацию. Он здесь был самым слабым звеном, самым уязвимым, в общем-то чужаком среди казаков. Они то хоть переругаются, но, в конце концов, полюбятся. А он, каждое его неудачное слово может стоить ему жизни. Но и молчать долго было нельзя. Вот оно как получается, думал про себя Савва, ведь этот Серега точь-в-точь, как он, Савва, и судьба его такая же, только наоборот, не басурмане его погубители, а свои же, русские, и служит Серега теперь не русскому царю, как Савва, а султану басурманскому. Так в чем же все-таки он, Савва, прав, а в чем не прав Серега? Надо найти такие доводы, чтобы убедить и Серегу и Семена в правоте нашего дела, а таких доводов все не находилось. Как ни поверни, а Серега и он, Савва, близнецы-братья по судьбе своей, и дорогу выбрали одну и ту же, только с точностью да наоборот. Но нутром чуял Савва, что правда, то на его стороне. Но вот, в чем она, и как ее изложить убедительно, чтоб до сердец их очерствевших дошла, пока еще не придумал. Наконец он поднял голову, взгляд его прояснился, в лице появилась уверенность и сила, заражающая собеседников безупречной логикой и внутренней убежденностью, которая и делала его, Савву, действительно непобедимым. «Послушайте, казаки», — начал Савва, медленно и внятно выговаривая каждое слово, — «послушайте-ка теперь мою историю. Жил я в городе Рагуза, что в Черногории, крае сербском. Отец мой там поместье имел, пшеницей торговал, пиво варил. Хорошо жили, да только турки нас всех очень сильно угнетали. Церкви закрыли, на земле своей хозяевами мы уж и не были. Вот и поднялись крестьяне на бунт, перебили турецких сатрапов, и отец мой возглавил отряд восставших. Но турки одолели нас в кровавой битве, отец в бой упал, а турки в поместье наше ворвались, мать и сестренку мою младшую у меня на глазах изнасиловали, потом привязали к конским хвостам и подожгли. Вот так они развлекались. Я бежал, и через несколько лет оказался в русской армии. С тех пор и служу царю русскому и державе, которая и стала мне родиной. Так, что, Серега, судьбы наши с тобой схожи, как две капли воды. Ты не рассусоливай тут, говори короче, могёть бысть недолго осталось тебе сказки нам рассказывать, то, перебил его Семен. Нет, уж послушайте, сначала, окончить меня всегда успеете, а то как прибьете меня, а правды-то и не узнаете, а правда может и дороже жизни моей будет. Так вот, Серега, и у тебя своя правда, и у Семена своя она, матушка, и у Алехи и у меня. У каждого своя она, и всяк из нас прав своей правдою. Вот вы о воле обеспокоены, волею своей дорожите. Полагаете, что в воле и есть правда. Но в тот же час людей невинных сами годами в зиндане содержите, голодом морите, тела и души их терзаете. Так значит, вы не за правду радеете, а токмо за корысть свою. Погоди, погоди, Серега, не кипятись, убить еще успеешь, выслушай другую правду, да со своей сравни. Вот ты сейчас по одну сторону клетки, что отделяет волю от ямы, а завтра окажешься по другую, где будет твоя правда. Небось не окажуся, а ты не зарекайся, жизнь она, брат, штука переменчивая. Сегодня на коне, а завтра в яме и в колодках. Так вот, додумал я в жизни своей, что правда-то она в том и есть, чтобы клетку сломать. Вот что ныне стало моей правдой, и ей, матушке, я ныне и служу, а не царю или державе какой. Воцарилось тягостное молчание. Алеха потянулся к кувшину с тутовой водкой, налил себе, казакам и Савве, и одним залпом опрокинул полную чашу. Казаки выпили по чину, крякнули, занюхали фиником. Алеха поднял глаза к небу и высоким голосом затянул. Казаки низкими протяжными голосами подхватили. Серега вытирал слезу, бесстыдно скатившуюся по сухому, обожженному, в глубоких складках и шрамах лицу. Давыд обнял брата за плечи, и так в упоении они раскрывали души свои, истомившиеся на чужбине, под злым африканским солнцем, истомившиеся по родным донским степям, светлому небушку, тихим заводям голубой донской воды, по стрекотанию кузнечиков и клёкоту кречетов, по куреням своим, по женам и детишкам, по всей той жизни своей, которая была им мила из детства и которая и называется родина, без чего на чужбине и не жизнь вовсе, а так, доживание, как на каторге. Песня кончилась, все замолчали. Семен, молча, налил водки еще, поднял чашу и мрачно произнес: «Ну вот, что, казаки, воля моя такова будет. Уж и не знаю, какое есть такое дело у тебя, Савва, и у тебя, Алеха, но помощь казакам мы должны. Верю, что не зло супротив нас вы задумали. А казак казаку всегда братом будет, хоть и в разных краях ныне обитаем и разным правителям служим. А посему, давай выпьем, братья, выпьем за вечную дружбу казачью, за братов наших, чьими костями от моря и до моря земля наша сырая устлана. А ты, Савва, барин, давай-ка, обсказывай, какое такое царское поручение вы исполнить обязаны и в чем мы могем вам всепомоществовать». Савва, как мог, рассказал суть царева поручения. Рассказ выдался долгим, с постоянными переспросами и возвратами в прошлое. Наконец Семен промолвил: «Так, теперь я понятно». Потом после продолжительной паузы зло произнес: «А немного ли ты на себя берешь, сокол ты мой? Почем это ты и правитель твой себя Господом Богом возомнили, судьбы людские решать? Ну наблудил твой Анчихрист, наплодил детушек, так пусть себе и живут. По что он их тоже свободы и жизни лишает? Нет, недоброе это дело. Сумневаюся я, что Богу и России матушке, вы службу добрую справляете. Ну лады, лады, раз пообещались о помощь, знатца помогем. Семен, подумай сам хорошенько, есть ли что страшнее для народа, чем смута, война братоубийственная? А такую смуту и желают враги державы нашей по всей России учинить. Как и во времена стародавние смутные, хотят нового Гришку Отрепьева сделать орудием разрушения державы нашей и покорения народа нашего. То, что отроки эти перед державою нашей ни в чем не виновны, это ты прав. Но и недруги коварные могут их орудием своего коварства и подлости сделать. Поэтому, думаю я, что для блага Отечества нашего, должны мы волю государеву исполнить. А тем более, что ежели не исполним, ждет нас всех судьба незавидная. Вон у Алехи жена и детушки в России остались, так, что нету нам другого пути, как волю ту исполнять. А уж как государь детьми своими распорядится, то есть его воля, но мы можем поспособствовать сохранению жизни ихних. Вот, как Абрама Петровича устроили. Он же сейчас есть наилучший, наипреданнейший слуга Отечества нашего и царю наивернейший сподвижник. Семен, для помощи надо бы сначала освободить из зиндана твоего, капитана Голландского, что девицу Сабрину перевозил. От него и узнаем, куда она пропала, там и искать будем. Как это звать, то его. А вспомнил, Курт ван Бравур его имя. Прикажи из ямы его вытащить, накормить хорошенько, помыть, да и придать нам в помощь. Я тебя в накладе не оставлю, заплачу выкуп за него и за нас грешных. Деньги у казны нашей есть, так что не сомневайся. Лады. Слышь, Серега, пойди, приведи-ка сюда этого, как бишь его, ван Бравура, что я в прошлом годе у Хасана Кривого купил. Все равно сидит без толку, только хлеб на него зазря тратим. Никто его уж и не выкупит. Столько лет уж в полоне, а никто и вспомнил. Давай-ка его сюда. Серега, молча, поднялся и отправился на другой конец дворика, к яме. Через несколько минут раздался его грубый окрик по-турецки. «Эй, ты, Бравур, вылезай, давай!» В ответ из ямы донеслись глухие стоны, разобрать которые было невозможно. Серега вернулся и что-то прошептал на ухо Семену. Тот удивленно поднял бровь. «Как так? Ну и дела. Помер ваш Бравур, ребята, не обессудьте, уже сейчас как помер. Сердечко Евойное, слышка, не выдержало. Так что теперь придется самим вам искать инту бабу окаянную, будь она проклята, подстилка царская».